Новелла пятая. Андреуччи Спируджи, прибыв в Неаполь для покупки лошадей, в одну ночь подвергается трем опасностям и, избежав всех, возвращается домой владельцем рубина. Камни, найденные Ландольфо, так начала Фиметта, до которой дошла очередь рассказа, привели мне на память новеллу, не менее полную опасности, чем новелла Лауретты, но тем от нее отличающейся, что в той эти опасности приключились, быть может, в течение нескольких лет, в этой, как вы услышите, в пределах одной ночи. «Жил, — слыхала я в Перудже, — юноша по имени Андреуччо ди Пьетро, торговец лошадьми. Услышав, что в Неаполе они дешевые, он до тех пор, никогда не выезжавший, положил в карман 500 золотых флоринов и отправился туда вместе с другими купцами. Прибыв в воскресенье под вечер и осведомившись у своего хозяина, он на другое утро пошел на торг. Увидел множество лошадей, многие ему приглянулись, и он приценился к тем и к другим, но ни на одной не сошелся в цене. А чтобы показать, что он в самом деле покупатель, как человек неопытный и малоосторожный, он не раз вытаскивал свой кошелек с флоринами на показ всем приходившим и уходившим. Пока он так торговался и уже успел показать свой кошелек, случилось, что одна молодая сицилианка, красавица, но готовая услужить всякому за недорогую цену, прошла мимо него так, что он ее не видел, а она увидела его кошелек и тотчас же сказала про себя: «Кому бы жилось лучше меня, если бы эти деньги были моими?» И она пошла далее. Была с этой девушкой старуха, также сицилианка. Когда она увидела Андреуччо, отстав от девушки и подбежав к нему, нежно его поцеловала. Как заметила эта девушка, не говоря ни слова, стала в стороне и начала поджидать старуху. Обратившись к ней и признав ее, Андреуччо радушно приветствовал ее, пообещав ему зайти к нему в гостиницу, и, не заводя долгих речей, она ушла, а Андреуччо вернулся торговаться, но в то утро ничего не купил. Девушка, заметив сначала кошелек Андреуччо, а затем его знакомство со своей старухой, желая попытать, нет ли какого средства завладеть теми деньгами, совсем или отчасти, принялась осторожно выпытывать, кто он и откуда, что здесь делает и как она с ним познакомилась. Та рассказала ей об обстоятельствах Андреуччо почти столь же подробно, как бы он сам рассказал о себе, так как долго жила в Сицилии у отца его, а потом и в Перуджии. Она сообщила ей также, где он пристал и зачем приехал. Вполне осведомившись о его родственниках и их именах, девушка с тонким коварством основала на этом свой расчет. Удовлетворить своему желанию. Вернувшись домой, она дала старухе работы на весь день, дабы она не могла зайти к Андреуччо. И, позвав свою служанку, которую отлично приучила к такого рода послугам, под вечер послал ее в гостиницу, где остановился Андреуччо. Придя туда, она случайно увидела его самого, одного стоявшего у двери, и спросила у него о нем самом. Когда он ответил, что он сам и есть, она, отведя его в сторону, сказала: «Мессере, одна благородная дама этого города желала бы поговорить с вами, если вам то угодно». Услышав это, он задумался и, считая себя красивым парнем, вообразил, что та дама в него влюбилась. Точно в Неаполе не было, кроме него, другого красивого юноши. Он тотчас же ответил, что готов, и спросил, где и когда та дама желает поговорить с ним. На это девушка ответила: «Мессере, если вам угодно пойти, она ожидает вас у себя». Ничего не объявив о том в гостинице, Андреуччо поспешно сказал: «Так иди же впереди, я пойду за тобою». Таким образом, служанка привела его к дому той девушки, которая жила на улице, называемой Мельпертуджио, «Скверная дыра», каковое прозвище показывает, насколько улица была благопристойна. Ничего о том не зная и не подозревая, воображая, что он идет в приличное место к милой даме, Андреуччо развязно вступил в дом, зашедший впереди служанкой. Поднялся по лестнице, и когда служанка позвала свою госпожу, сказав: «Вот Андреуччо», увидел ее, вышедшую к началу лестницы в ожидании его. Она была еще очень молода, высокая, с красивым лицом, одетая и убранная очень пристойно. Когда Андреуччо подошел ближе, она сошла к нему навстречу три ступеньки с распростертыми объятиями, обвела его шею руками, и так осталось некоторое время, не говоря ни слова, точно тому мешал избыток нежного чувства. Затем в слезах она поцеловала его в лоб и прерывающимся голосом сказала: «О мой Андреуччо, добро пожаловать!» Изумленный столь нежными ласками, совсем пораженный, он ответил: «Мадонна, я рад, что вижу вас». Затем, взяв его за руку, она повела его наверх в свою залу, оттуда, не говоря с ним ни слова, в свою комнату, благоухавшую розами, цветами померанца и другими ароматами. Здесь он увидел прекрасную постель с пологом, много платьев, висевших по тамошнему обычаю на вешалках, и другую красивую богатую утварь. Почему, как человек неопытный, он твердо уверился, что имеет дело, по меньшей мере, с важной дамой? Когда они уселись вместе на скамье у подножия кровати, она принялась так говорить: «Я вполне уверен, Андреуччо, что ты удивляешься и ласкам, которые я тебе расточаю, и моим слезам, так как ты меня не знаешь и, быть может, никогда обо мне не слышал. Но ты тотчас услышишь нечто, имеющее привести тебя в еще большее изумление. Это то, что я сестра твоя. Говорю тебе, так как Господь сделал мне такую милость, что я до моей смерти увидела одного из моих братьев, а как бы желала я увидеть их всех, нет того часа, в который я не готова была бы умереть, так я утешена. Если ты, быть может, ничего и не слыхал о том, я расскажу тебе. Пьетро, мой и твой отец долгое время жил в Палермо, как ты, думаю, я и сам мог проведать. И были там, и еще есть люди, очень любившие его за его доброту и приветливость. Но изо всех так любивших его, мать моя, женщина хорошего рода и тогда вдова, любила его более всех, так что, отложив страх перед отцом и братьями и боясь за свою честь, настолько сошла с ним, что родилась я. Ты видишь, какая? Затем, когда по обстоятельствам Пьетро покинул Палермо и вернулся в Перуджию, он оставил меня еще девочкой с моей матерью и никогда, насколько я слышала, ни обо мне, ни о ней более не вспоминал. Не будь он мне отцом, я сильно попрекнула бы его за то, имея в виду неблагодарность, оказанную им моей матери, и оставляя в стороне любовь, которую ему следовало питать ко мне, как своей дочери, прижитой не от служанки или негодной женщины, которая отдала в его руки все свое достояние и себя самое, не зная даже, кто он такой, и побуждаемая преданнейшей любовью. Но к чему говорить о том, что дурно сделано, да и давно прошло, то гораздо легче порицать, чем поправить, так или иначе, но случилось именно так. Еще девочкой он оставил меня в Палермо, и когда я выросла почти такой, как ты меня видишь, моя мать, женщина богатая, выдала меня замуж за родовитого хорошего человека из Джердженти, который из любви к моей матери и ко мне переехал на житье в Палермо. Там, как рьяный гвельф, он завел некие сношения с нашим королем Карлом, о чем, прежде чем они возымели действие, доведался король Федериго. Это было причиной нашего бегства из Сицилии, в то время как я надеялась стать знатнейшей дамой, какие только были на том острове. Итак, захватив немногое, что могли взять, говорю немногое по отношению к многому, что было нашим, покинув имение и дворцы, мы удалились в этот город, где нашли короля Карла столь признательным к нам, что он вознаградил отчасти за убытки, понесенные нами ради него, дал нам поместье и дома и постоянно дает моему мужу и твоему зятю большие средства, как ты еще увидишь. Таким образом, я здесь, где, по милости Божией, не твоей, вижу и тебя, мой милый братец. Так сказав, она снова обняла его и, проливая сладкие слезы, опять поцеловала его в лоб.